Глава 11. Инвестиции. Как не пропустить момент для удара? Как разбогатеть и сохранить богатство? Правило номер один. Никогда не теряйте деньги. Правило номер два. Никогда не забывайте правило номер один. Уоррен Баффет. Мы поговорили о том, как построить себя изнутри. Поднять энергию, установить цели. Затем о том, как создать вокруг себя окружение, которое будет двигать вперед. Нетворк, инфраструктура, более обширные внешние связи. Инвестирование повторяет эту схему. Сначала вы готовитесь внутри, затем идете вовне. Умение вложить и заработать на вложениях – это умение коммуницировать с окружающей вас средой, понимать ее, доверять ей, читать ее, в какой-то степени управлять ею, принимать решения, верить самому себе и не паниковать. Инвестирование тесно, а точнее неразрывно, связано сегодня с такой темой, как мониторинг трендов, в первую очередь технологических. Ее я тоже, соответственно, затрону на примере искусственного интеллекта, который иногда буду именовать привычной, надеюсь, для вас аббревиатурой AI, то есть Artificial Intelligence. Небольшой, как это принято, когда речь идет об инвестициях, дисклеймер. Во-первых, часть этого текста была создана при помощи AI. Не то чтобы это сильно важно, но считаю нужным предупредить. Заодно его использование послужит свидетельством моего тезиса о том, что искусственный интеллект является нашим настоящим и будущим. Он это будущее во многом и сформирует через технологии, в которых будет использоваться. Во-вторых, мои примеры по поводу инвестирования служат исключительно информационным целям. Я никоим образом не призываю вас куда-либо вкладываться или покупать какие-либо активы. Все решения, которые вы примете после прослушивания этой главы, принадлежат вам и только вам. В-третьих, мои рекомендации по инвестированию, в частности по насмотренности, психологической готовности и формированию круга компетенций, касаются, если не указано иное, всех видов активов – акций, облигаций, недвижимости, драгоценных металлов, товаров и прочего. Варианты для ваших денег. Для начала давайте посмотрим на то, какие вообще есть способы вложить ваши свободные средства. Обращаю внимание, что я не говорю «пристроить», «уберечь от инфляции» или «сохранить». Это неподходящие слова. Они пригодны для ситуации, когда вам нужна надежная копилка, из которой деньги не сбегут, то есть не обесценятся. Они непригодны для ситуации, когда вы хотите заработать или шире познать мир. Инвестирование – это осознанное движение, осознанная цель, серьезный подход человека, который готов потратить усилия, время и получить в ответ положительный результат. В идеале в формате X, что в математике означает знак умножения X2, X3, X10, ну или бесконечность. Первый вариант, самый распространенный среди осознанных состоятельных инвесторов, заключается в том, чтобы войти в капитал бизнеса и обзавестись активом. Допустим, через приобретение акций на бирже, недвижимости или слитков золота. Второй – найти правильного парня или правильную леди, человека, который выступит вашим брокером. Своего Уоррена Баффета или Рэя Далио. Оракул из Омахи так и собрал стартовый капитал для инвестиций. Он предложил друзьям и знакомым отдать ему свои деньги в доверительное управление, гарантируя 10% годовую доходность. Третий способ инвестирования – фонды, например, индексные. Вы отдали деньги в такой фонд и больше ни о чем не думаете. Я много лет назад взял пакет S&P 500. Мои деньги крутятся в акциях компаний, входящих в данный индекс, формируемой консалтинговой компанией Standard & Poor's. По сути, я вложился в американский фондовый рынок в целом. Рынок растет, индекс тоже, мой счет соответственно. С моей стороны не требуется никакого участия. Четвертый способ – отнести деньги в банк, отдав их там в инвестиционное подразделение или положив на счет. Вариант похожий на предыдущий, но с той разницей, что банки придерживаются очень консервативной стратегии. Такова их природа. С помощью банка деньги можно сохранить, но приумножить вряд ли. разве что на каких-то очень долгих периодах и при удачном стечении экономических обстоятельств. Рекомендации. Считать, верить и не дергаться. Теперь о том, как это делать. О чем написано множество книг и о чем сегодня можно прочитать у сотен экспертов в социальных сетях. Я не буду их пересказывать. Если что-то из далее перечисленного совпадет, то и примите как совпадение, не более. Я делюсь личным опытом и довольно успешным. Мои советы могут показаться очевидными. Главное в них заключается в более чем десятилетней выдержке, проверке годами и кризисами. Заведите близкое знакомство. Когда вы вкладываетесь в актив, а это первый из рассмотренных мною вариантов, прямое инвестирование, вы становитесь партнером в бизнесе. Даже и, как правило, не участвуя в управлении. Подходить к этому шагу надо точно так же, как вы подходите к партнерству с человеком. Готов ли я с этой компанией идти дальше вместе или не готов? Вы должны познать бизнес, в который входите, как вы познаете свою будущую супругу или будущего супруга. Со второй половиной вы проживете значительную часть жизни, возможно, что вообще все отведенные судьбой годы. С компанией, чьи акции вы купили, конечно, союз не будет столь же долгим, но на специфику выбора это никак не должно влиять. Необходимо изучить бизнес досконально, проанализировать все его аспекты. Кто им управляет, как управляет, какова стратегия и какие уже достигнуты результаты. Посмотреть глазами предпринимателя, увидеть достоинства и недостатки. Кроме того, надо оценить рынок, включая конкурентов. Только такой комплексный взгляд даст возможность сделать выбор и осознанный, и верный. Это непростая задача, кропотливая работа. Много часов, проведенных за изучением отчетов и аналитических выкладок, потраченных на встречи и консультации. Отойдите в сторону. Следующая рекомендация касается ваших действий после того, как вы купили актив, пакет акций, долю в недвижимости или иную собственность. Она звучит коротко. Не мешайте. Ваша работа закончена на предыдущем этапе. Вот как раз на него нужно бросить все ресурсы, не пожалев времени и сил. А затем все. Только наблюдать и ждать. Не торопитесь. Третий совет вытекает из второго. Инвестируйте в долгую. Я не встречал ни одного человека, который заработал бы большие деньги, постоянно что-то покупая, продавая и так по кругу. Спекуляции позволят, конечно, немного заработать. Но разве вас удовлетворят неамбициозные цели? Шуршать пакетами акций хорошо трейдерам, которые посвящают тому, чтобы сыпать ордерами на покупку и продажу все свое рабочее время. И занимаются данным делом профессионально. Но это именно что трейдинг, а не инвестиции. Учитесь понимать бизнес. Четвертый совет отвечает на вопрос, как не ошибиться в выборе. Количество часов, потраченных на анализ, не единственное условие. Эти часы не помогут ничем, если не использовать их грамотно. Как непрофессиональные тренировки не принесут спортивного мастерства. Как сказал Уоррен Баффет, Уолл-стрит – это единственное место, куда приезжают люди на Роллс-Ройсах, чтобы получить совет у тех, кто приезжает туда на метро. Вам необходимо нарастить компетенции в оценке бизнеса, сформировать их таким образом, чтобы они закрывали все вопросы, которые могут возникнуть при анализе. Что означает умение оценивать бизнесы? Из каких компонентов оно состоит? Как минимум, нужны базовые знания в математике и в целом умение работать с цифрами. Инвестиции – это не та сфера, где можно всерьез рассчитывать обойтись лишь интуицией. В основе своей все инвестиционные решения должны приниматься на основе данных. А данные – это цифры, и ваше чутье в их отношении будет эффективно ровно настолько, насколько вы хорошо умеете ими оперировать. Хотя бы на уровне вычисления сложного процента или умножения двузначных чисел в уме. Также крайне желательно ориентироваться в математической статистике и хотя бы в общих чертах в теории вероятностей. Это базовые компетенции. Иными словами, решающего преимущества они вам не дадут, но их отсутствие может серьезно снизить ценность других ваших знаний и умений. Продвинутые, профессиональные компетенции инвестора включают в себя финансовый и макроэкономический анализ, основы менеджмента, стратегического планирования и бухгалтерского учета и отчетности. Одним словом, хороший инвестор должен разбираться в тех же вопросах, что и SEO-компании. И непременно среди его компетенций должна присутствовать насмотренность. Даже полный курс на бизнес-факультете и MBA не заменит того понимания бизнеса, которое появляется только с опытом. Только благодаря опыту появляется интуиция. Все названное – универсальные компетенции, которые пригодятся в любом случае. Однако, скорее всего, конкретная ситуация потребует наличия специфических знаний и опыта в соответствующей сфере деятельности. Иногда переключиться с одной отрасли на другую достаточно несложно. Но если вы, к примеру, хорошо разбираетесь в недвижимости, не стоит надеяться, что без глубокого погружения в предмет вы сумеете показать такую же результативность инвестиций в произведения искусства или нефтяные фьючерсы. Так, несколько лет назад я работал с золотом. В целом, вполне успешно. Результат мои ожидания оправдал. Однако для этого мне пришлось приложить значительные усилия, так как поначалу я остро ощущал нехватку знаний в этой сфере. Чтобы инвестировать в золото, нужно очень хорошо ориентироваться в геополитике, постоянно отслеживать внешнеполитическую повестку и состояние дел в странах, где его добывают и где в него традиционно много вкладывают. И хотя в итоге у меня это получалось, в какой-то момент я осознал, что мне эти темы не слишком интересны. Погружение в них не доставляет удовольствия. А раз так, лучше попробовать приложить усилия в других направлениях. Там, где меня увлекает не только возможность заработать, но и живой интерес, любопытство и искреннее желание разобраться в том, как это работает. Спите спокойно. Я становлюсь лучше как инвестор потому, что являюсь бизнесменом, и становлюсь лучшим бизнесменом потому, что являюсь инвестором. Пятый пункт в моем списке – эмоциональная устойчивость. Самый тонкий компонент. Инвестиции не требуют сумасшедших знаний. Бизнес-интеллект состоит из того, что вы постигаете из книг и обучающих курсов, того же MBA и дальнейшего их применения. Посчитать рентабельность, оценить стратегию, проанализировать конкурентов. Всему этому можно научиться и затем, через деятельность, включая ошибки и успехи, довести до высокого уровня. А вот с эмоциями вопрос не такой, скажем, прямолинейный. Необходима внутренняя устойчивость. Уверенность в правильности своих действий. Спокойствие. Как его воспитать? Тоже через опыт. Через понимание того, что путь будет извилистым, что на нем будут встречаться риски. И более того, они будут присутствовать всегда. В воспитании эмоций мне помогли бокс и работа с наставниками. Спорт, тренеры, менторы учили не поддаваться сиюминутным порывам, видеть перспективу и работать на нее. Вкладывать усилия, вкалывать, даже если прямо сейчас нет отдачи, нет результата. У вас и вообще у любого человека тоже есть отличный способ, как стать инвестором и при этом не обзавестись личным баром из успокоительных. Он заключается в том, чтобы следовать моим рекомендациям, которые я привел. Вот вы изучили, как я советую, компанию настолько, насколько это возможно. Уже минус 35-40% тревожности. То, что нам знакомо, вызывает куда как меньше страха и стресса, чем незнакомое или малознакомое. Достаток, или даже в нашем случае некий избыток информации, проясняет картину и повышает степень уверенности в том, что объект приложения для инвестиций выбран верно. Далее вы следуете рекомендации вложиться минимум на несколько лет. И не мешать. Еще минус 25-30% тревожности. Ведь вы дали себе установку не дергаться продолжительный период времени, несмотря на то, что у компании могут быть и кризисы, как внутренние, так и вызванные внешними факторами. К слову, в турбулентные времена полезно переслушать мои слова о проживании кризисов и познакомиться с тем, как их преодолевали другие люди. Дополнительные минус 25-30% тревожности. От нее уже почти ничего и не осталось. А если у вас есть наставник, с которым возникла химия и за плечами уже есть опыт успешного сотрудничества, то сразу минус 100% тревожности и плюс 100 очков к спокойствию и уверенности. Если же у вас наставника нет, то познакомьтесь с моей последней рекомендацией. Она касается того, какую долю своих накоплений вам следует инвестировать в зависимости от вашего бизнес-интеллекта. Установите предел риска. Новичкам я рекомендую отправлять на инвестиции не более 10% от имеющегося дохода. Если вы оцениваете свой деловой интеллект как средний, есть опыт в бизнесе и инвестировании, но не очень продолжительный или без существенных пока успехов, то до 20%. Вы понимаете, как устроены компании, на какие индикаторы надо смотреть, знакомы с рынками акций, облигаций, другими активами и инструментами, но пока не обзавелись списком побед и хорошей насмотренностью. Если же у вас есть понимание и опыт, то можно дойти до уровня 30%. Я, например, по пятибалльной шкале оцениваю себя на 4 и вкладываю в акции 20-30%. Ну и конкретный пример для всего, что я сказал. Один известный онлайн-ритейлер – Marketplace. Акции торгуются на московской бирже. Компания очень долгое время минусовала. До того момента, когда EBITDA стала выглядеть более-менее прилично, прошло больше 5 лет. Я инвестировал в компанию за год до этого момента, когда EBITDA еще была отрицательной. Почему я так сделал? Потому что видел усилия менеджмента, стратегию, результаты. Было очевидным, что сама по себе отрасль новая. Бизнес-модель тоже новая. Есть рост рынка электронной торговли. А значит, победит тот, кто предложит лучший продукт и проведет масштабную экспансию. И на продукт, и на экспансию нужны деньги. Меня сильно смущала бы прибыль, а вот убыток только радовал. Я видел из годовых отчетов, на что и как тратятся деньги. Я купил их акции, можно сказать, на дне, понимая, что будет рост. Терпеливо ждал. И буду ждать еще, даже несмотря на то, что уже сейчас могу получить плюс 70% к вложениям. И это только за 1 год. В ближайшем будущем, уверен, можно будет считать не проценты, а X. Кратное увеличение в 2, в 3, в 4 раза. Здесь можно было бы поставить знак бесконечности, как я это уже делал. Но, пожалуй, и увеличение в 5 раз меня устроит. Как понять, куда надо бить? Как бизнесмен я слежу за новыми технологиями. Как инвестор я смотрю за ними в оба. Как наставник я вообще с них не спускаю глаз. Я не то что должен, а обязан это делать. Я просто не имею права не быть в курсе того, как развивается мир. А сегодня его развитие во многом, наверное, как никогда в истории, крутится вокруг новых механизмов, которые позволяют совершать то, что раньше было невозможно. Или делать что-то гораздо быстрее и эффективнее, чем раньше. С тех пор, как всего лишь в прошлом веке изобрели электронно-вычислительную машину, ЭВМ, мы все живем в мире информационных технологий. Сначала немного. Потом больше. Теперь же напрямую зависим от того, какую следующую штуку придумают мастера программного кода. Не держать руку на пульсе удивительного мира IT значит отстать от современности на качественном уровне и отстать от своего ученика. Наставник не может себе этого позволить, если он не собирается завести своего подопечного в тупик или отправить в низшую бизнес-лигу. Видеть истинный смысл. Не все, что попадает в заголовки и аналитические записки, преобразует нашу жизнь столь же сильно, как радиосвязь или электричество. Надо уметь отличать калифа на час, поднятого хайпом до исторических значений в запросах Google, от инновации, которая останется в поколениях и сделает следующее десятилетие радикально непохожим на предыдущее, как в свое время интернет преобразовал нулевые годы до неузнаваемости по сравнению с 90-ми. А сотовая связь – те же 90-е по сравнению с 80-ми. Как же научиться видеть истинную суть вещей? Довольно просто. Ни суперобразования, ни суперопыта, ни даже крутого бизнес-интеллекта не требуется. Надо лишь жить в реальном мире, быть наблюдательным и хотя бы немного разбираться в истории развития технологий. Для анализа конкретной инновации требуется ответить на те же вопросы, на которые отвечает предприниматель, изучающий рыночную нишу и перспективы своего продукта. Есть ли в технологии потребность? Какую ценность она дает? Насколько она может сократить издержки или повысить продуктивность каких-либо процессов? Если она уже начинает применяться, то каковы имеющиеся результаты? Как сильно она укоренилась в практике? Посмотрите на инновацию как на продукт и попытайтесь мысленно ее кому-нибудь продать. Найдите целевую аудиторию, оцените, какие ее потребности могут быть закрыты, составьте коммерческое предложение. Тогда сразу станет понятно, есть ли серьезные перспективы или нет. Отмечу, что я говорю именно о перспективе. Бывает так, что сама технология многообещающая, но пока не окрепла, не обзавелась своей экосистемой, последователями, разработчиками, тестовой эксплуатацией, научной теорией, банками и инвестфондами, готовыми в нее вкладываться. Но очевидно, что все это со временем придет. Скажем, появившийся в конце нулевых годов биткоин и технология блокчейн, на основе которой биткоин и работал, своей экосистемы не имели и были всего лишь подающими надежды вундеркиндами. Прозорливые люди уже тогда могли дать им соответствующую оценку и, как минимум, за ними следить, если уж не инвестировать в них. А во время бума биткоина, который разразился в 2017 году, снять сливки под 1000 иксов. И это не фигура речи. Поэтому, если мы говорим о технологии, то надо иметь в виду ее будущее, которое наступит, может быть, и через десяток лет. Учитесь у молодых. Искусство отслеживания технологий также несложное. Я, как, наверное, и большинство из моих слушателей, подписан на популярные издания, которые освещают IT и бизнес в целом. Есть нюанс. Я также подписан на молодых блогеров, экспертов. У них по-другому работают мозги. Не только быстрее, а просто по-другому. Они выросли в другое время и в другой среде, даже если между нами разница всего в 15-20 лет. Помню, как в зале в Тбилиси я в свои 42 года тренировался вместе со сборной Грузии по боксу. Заметил молодого парня, который в силу возраста пока не набрал даже десятой доли тех достижений, которые получил на ринге я. И что вы думаете? Я, тренируясь и спаррингуя вместе с ним, учился у него. И многому научился. Нет ничего удивительного. У него другая школа. Другой менталитет. Другое видение бокса. Я перенимал что-то у него, а он у меня. То же самое и в бизнесе. Ищите молодежь. Следите за ней. Идите в чем-то по ее стопам. У нее развит нюх на все новое. Хотя бы потому, что нет багажа старых стереотипов, которые в силу возраста есть у более старших поколений. Она быстро ищет, быстро находит и быстро пробует. Затем, после нее, пробуйте и вы. Искусственный интеллект. Давайте, основываясь на приведенных мной выкладках, посмотрим на нынешнюю звезду делового мира. Искусственный интеллект, AI. Его суть известна давно. Его восхождение на первую строчку инвестиционного хит-парада началось в конце 2022 года с появлением ChatGPT. Я купил подписку на последнюю, на тот момент четвертую версию чата. И в том числе для целей этой аудиокниги его протестировал. Предварительно, разумеется, изучив тему и научившись у той же молодежи правильно писать запросы или промпты. Так у чата я спросил, какие штаты США лучше всего подходят для выращивания кукурузы с точки зрения сельскохозяйственных условий, и получил соответствующий список. Окей, это была не самая сложная задача. Вторая была потруднее. Я спросил о том, какие направления науки о возрасте были больше всего представлены в научных публикациях за последние 5 лет. Легенда состояла в следующем. Я инвестор, который хочет разглядеть самые перспективные направления в том, что сегодня называется анти-эйдж или антивозраст. И исхожу из посылки, что оно наверняка набирает больше всего статей в научных медицинских журналах. Вопрос, как видите, сформулирован не очень внятно. Что такое наука о возрасте? Геронтология или что-то другое? О чем вообще речь? О продлении жизни? Об улучшении здоровья в пожилом возрасте? О замедлении старения? Что значит «больше всего представлены»? Больше всего собрали публикаций? Человек наверняка задал бы все эти уточняющие вопросы, чтобы выполнить задачу. ChatGPT все, однако, понял и выдал мне нужный список. Он показал себя сообразительным парнем. Чтобы понять, насколько это важно, посмотрите, как шла эволюция языков программирования. Компьютер понимает только цифры 0 и 1, и команды, которые он выполняет, выглядят как комбинации 0 и 1. Изначально программы писались для компьютеров на так называемых машинных языках, довольно сложных. Сегодня я миную некоторые стадии, они создаются на так называемых высокоуровневых языках, типа того же Python или Java, с которыми может работать даже школьник. Собственно, тому же Python сегодня в школе и учат. Однако и эти языки еще не человеческие. Вы создаете команды в рамках той логики, которую поймет машина. Бизнес-задачу вы сначала формулируете в терминах языка и лишь потом приступаете к написанию кода. AI – следующий этап в эволюции. Вы ставите ему задачи почти так же, как ставите их человеку. Вам не нужно знать и понимать логику компьютера и уметь в ней работать. Вам нужно лишь уметь грамотно формулировать свои мысли. Почему, собственно, инструмент и называется чат? И самое главное, чат GPT осознает, осмысливает задачу как человек, порой даже выходя чуть-чуть за ее рамки. Конечно, и ошибается тоже. Правда, сильно реже, чем Homo sapiens. Все это я рассказываю к тому, чтобы ответить на вопрос, насколько искусственный интеллект может быть востребован. Очевидно, что востребованность с такими-то возможностями будет высокая. Давайте порассуждаем дальше. Что делает компьютерная программа? Она берет данные, проводит с ними операции и выдает результат. Итогом может быть вывод данных на экран. Например, маршрут в навигаторе легкового автомобиля. Или действие в физическом мире. Скажем, в ваш автомобиль встроен бортовой компьютер, который, считав информацию из навигатора, выполняет поворот налево или направо. Как видите, с обработкой информации AI справляется отлично. Более того, он ее даже сам и собирает. От этой точки до воплощения решения в жизнь, того же поворота, всего лишь пара строчек программного кода. Дело техники. Отсюда делаем простой вывод. Искусственный интеллект, встроенный в разные процессы, сервисы, механизмы, преобразует нашу жизнь кардинально. Он может научиться включать, когда нужно, свет в комнате, разогревать еду, принимать решения о поливе огорода, основываясь на данных о погоде. И, повторюсь, он соберет их без вашего участия. Он может найти самые доходные инструменты в трейдинге и отдать распоряжение на покупку или продажу бумаг. Перечислять можно долго. Вот что важно. AI – это технология для технологий, как электричество, интернет или радиосвязь. Возьмите электричество. Сегодня оно присутствует везде, в самых разных вещах. Так и искусственный интеллект может применяться везде, где присутствуют компьютерные программы. А в наше время это означает, что почти повсеместно. Текстовые редакторы, электронная почта, математические вычисления, проектирование зданий, да что угодно. Его вездесущность добавляет 100 очков к востребованности. И что в нашем случае, если мы говорим об инвестициях, более важно, она добавляет и 100 очков к возможности на нем заработать. Вспомним о круге компетенций из первой части главы. Вы знаете хорошо какую-либо предметную область, допустим, логистику. Не надо быть большим провидцем, чтобы понять, что AI дойдет и до этой сферы. Возникнут решения, которые оптимизируют движение грузов или пассажиров. Вы, благодаря своей экспертизе, сможете оценить, насколько то или иное решение окажется коммерчески успешным. Я упомянул о своих инвестициях в онлайн-ритейлеры. Изучая годовые отчеты компании, я вижу, что она активно развивает предикативную аналитику, пытается понять и угадать потребности своего клиента. Учится чувствовать через обработку больших данных, что ему может понадобиться в следующем месяце. На что сделать скидку под Новый год? Как лучше преподнести новинки, чтобы он захотел их попробовать? И я понимаю, что AI может радикально упростить решение этой задачи, повысив при этом точность прогнозов. Общий вывод. Искусственный интеллект – перспективная технология, которую стоит использовать в собственном бизнесе и изучать для инвестирования. По этой схеме можно прогонять любую инновацию, которую из потока деловой прессы выхватит ваш глаз. В целом, генеральное направление развития человечества приведет нас к миру, в котором автоматизировано будет все, что только поддается автоматизации. Люди будут более свободными и более творческими. Корпорации избавятся от офисов и ручного труда. Список профессий, которым учат в ВУЗе, изменится. Роль наставничества и наставников возрастет. Ведь чем быстрее меняется мир, тем сложнее в нем ориентироваться. Всегда нужен будет кто-то, кто направит, подскажет или об кого хотя бы можно подумать. А ориентироваться и соображать придется как раз быстро, иначе можно опоздать. Скорее всего, навсегда.